L17-2. Работа. На столе перед L стояли две башни. Одна состояла из всевозможных сладостей: данго, йокана, манзю и конфет, уложенных в соответствии со строгими эстетическими принципами детектива. Печенье панды из коробки Panda's March образовывали верхушку конструкции. Другая башня была сложена из сотовых телефонов с нацарапанными на них именами политиков, директоров агентств разведки, религиозных лидеров и прочих боссов, занимающих высокие посты в обществе. «Видите человека, покидающего церковь?» — спросил Эл, глядя на монитор. «Он маньяк, убивающий священнослужителей. Вероятность этого составляет 86%. Если он преступник, то мы найдем сувениры, которые он оставлял на память обо всех своих жертвах в склепе под церковью. Что касается просьбы DSGE о расследовании убийства принцессы Джоан, я могу доказать, что авария не была несчастным случаем», — сказал он уже в другой телефон. «Я обнаружил скрытые счета на Каймановых островах. Посмотрите на депозите запись о получении выкупа. Дата, время и сумма совпадают. Счет принадлежит...» Вытаскивая двумя пальцами все новые и новые мобильники из быстро уменьшающейся башни на столе, Эл уделял каждому разговору всего несколько минут, иногда переходя на беглый итальянский, французский или английский. Он работал над нераскрытыми делами, подобранными в Атари еще до его смерти. Не забывая постепенно уничтожать и конфетную башню, Эл бросал решенные дела вместе с телефонами в мусорное ведро с пометкой «Сделано». «Вы их выкидываете?» Удивлению Суруги не было предела. Он стоял рядом в фартуке, пока Эл играючи раскрывал одно дело за другим. Несмотря на то, что прошло уже 2 дня с момента его прибытия в штаб-квартиру, Суруга пока исполнял незавидную роль уборщика-официанта. «Они мне больше не понадобятся. Другой Эл сменит меня». Суруга на мгновение вспомнил то славное время, когда он был агентом ФБР, а не официантом, и пристально уставился на сгорбившегося Эл. Пока он находился здесь, никто не приходил и не уходил из номера, занимаемого детективом. Он уже почти поверил, что этот молодой человек и был Эл, но его разговоры о каких-то других беспокоили агента, ведь он не передавал никакой информации и не контактировал ни с кем, кроме тех, чьи имена были записаны на мобильниках. Возможно, это блеф. Или... Суруга скрестил руки на груди и вздохнул. Правда опять ускользала от него. Вскоре башни из сладостей и телефонов исчезли. Только мобильный, помеченный как «президент Соединенных Штатов», не попал в мусорное ведро и перекочевал в карман детективу. Эл задумчиво смотрел прямо перед собой. Он выглядел потерянным, сосредоточенным и в то же время расстроенным. С тех пор, как мировая общественность признала в нем несравненного и великого детектива, у него не оставалось ни одной свободной минуты, а теперь, казалось, он не знал, чем ему заняться. Эл, как потерявшийся ребенок, засунул большой палец в рот и уставился на свои наручные часы. Стекло на циферблате было разбито, и время остановилось на 7:05. Сигнал известил о получении нового сообщения. Прогоняя дурные мысли, детектив повернулся к компьютеру. На экране высветилась буква W. Это было письмо от профессора Никайда. «В Атари, позаботьтесь о моей дочери». Мгновение Эл, не мигая, смотрел на сообщение, затем перечитал его снова. Он взглянул на портрет, стоящий на столе в рамке. «Это будет мое последнее дело в Атари». Как зомби из старых фильмов ужасов, он вытянул обе руки вперед и прошел к другому столу с еще одной башней, на этот раз состоящей из открытых ноутбуков. Ловко орудуя пальцами, Эл мог работать на них всех одновременно. Поток информации о достижениях профессора Никайда, его докладах на конференциях и участиях в различных важных мероприятиях обрушился на детектива со всех экранов. Быстро выделив нужные ему данные, он приступил к работе со внутренними сетями мировых спецслужб. Использование нескольких серверов, как отправных точек, фиктивные пароли, хакерские приемы маскировки источника выхода в сеть помогли найти уязвимое место для входа в каждую из систем и устранить любые попытки отслеживания несанкционированных действий. Кусая ногти, Эл принялся читать файлы, помеченные грифом «Совершенно секретно». «Новый тип вируса похож на геморрагическую лихорадку в Конго. Противоядие в стадии разработки. Японский научно-исследовательский центр 4-го уровня». Информация, взятая из различных источников, за секунды сложилась в голове детектива в единое целое. Теперь он мог предсказать развитие ситуации и вычислить общий уровень опасности. Вероятность того, что Никайда попал в беду, составляла 83%. Эл принялся настолько ожесточенно грызть ногти, что треск разносился по всей комнате. Суруга, вздрогнув, обернулся. Лицо детектива было бледным. Жуткое впечатление усиливалось мигающим красным светом экрана. Не обращая внимания на агента, Эл продолжал свое занятие, словно это помогало ему обдумывать сложившуюся ситуацию. Внезапно включился предупреждающий сигнал, и через камеру, установленную у входа, стало видно тень. Девочка, сжимающая в руках плюшевого мишку, стояла у двери. «Маки Никайда. Возраст 10 лет. Национальность японка. Пол женский. Дочь Кимихико Никайда, заслуженного профессора дома Вами». Сведения были получены мгновенно через систему распознавания лиц. Она была похожа на ту самую девочку, с которой Эл встретился в Лос-Анджелесе. Очевидно, Ватари заинтересовался ею и впоследствии загрузил информацию в систему. Эл отключил систему безопасности, позволяя Маки войти. Едва взглянув на девочку, он сразу направился прямо к ней. «Ватари здесь нет. Что-то случилось с твоим отцом?» Испуганная Маки, не сдержавшись, расплакалась. «Эй, что здесь происходит?» Суруга положил руку ей на плечо. «Видимо, произошло несчастье. Хорошо, что ты догадалась сюда прийти», — проговорил Эл, отмечая, что он оказался прав насчет вероятности 83%. Детектив нагнулся к девочке и протянул ей свой особый данго из нанизанных на палочку 5 манзю. «Сладкое поможет успокоить нервы». Маки покачала головой, прижимая к себе плюшевого мишку. Ей потребовалось время, чтобы окончательно успокоиться. «Я полагаю, никто не заподозрил, что сейф на самом деле является тайным проходом. Профессор Никайда, видимо, поручил тебе взять то, что было внутри, и спрятать, если с ним что-то случится. Что ты взяла из сейфа?» Маки обеспокоенно спрятала плюшевого мишку, ее единственную собственность, за спиной. «Отец сказал, чтобы я попросила о помощи мистера Ватари. Если вы не он, я пока не могу доверять вам на 100%. Одобрительно кивнув девочке, впившейся в него взглядом, Эл заметил. «Правильный ответ. Если тебе поручили что-то охранять, то ты должна передать это только тем людям, которым доверяешь. Так же, как твой отец доверил это тебе». «Так где же мистер Ватари?» «Ватари здесь нет». «Когда он вернется?» «Он не вернется». Девочка вопросительно посмотрела на Суругу. Чувствуя нежелание Эл говорить об этом, агент тихо произнес. «Маки, Ватари постигла та же участь, что и твоего отца. Он был убит плохими людьми». «Что?» Маки уставилась на Эл, который запрыгнул на диван и отвернулся к стене, кусая ногти. «Это я убил Ватари. Если бы я приложил больше усилий, он был бы еще...» Эл, сутулившись, сидел на диване, прижав колени к груди. Сейчас детектив выглядел как маленький ребенок, не способный управлять собственным телом. Маки казалось, что на его плечах лежит какой-то ужасный груз, несмотря на то, что она не могла его увидеть.